Гоголь. Случилось что-то вроде любви. Стало общим местом, что о Гоголе что-либо определенное сказать трудно. Даже самые, казалось бы, бесспорные вещи имеют тенденцию расплываться и чудесным образом двоиться, начиная с фамилии, которая по рождению была, как известно, Гоголь-Яновский. В метрической книге Сорочинской Спасо-Преображенской церкви зафиксировано под номером 25 месяца марта 20 числа у помещика Василия Яновского родился сын Николай. Гоголь же с непостижимым упорством отмечал день своего рождения не 20 марта, а 19. Зыбкая тень неопределенности легла и на дату смерти. Она легла в виде легенды, утверждающей, что писатель-де, очень боявшийся, что будет похоронен живьем, и настаивавший, чтобы погребение не совершалось, пока не появится запах тления, тем не менее был якобы предан земле в состоянии летаргического сна. Приводятся и доказательства. Когда в 1931 году прах переносили с кладбища Данилова монастыря на Новодевичье, то обнаружилось, что останки лежали в гробу таким образом, будто покойник перевернулся. Вот и выходит, если верить легенде, что подлинная смерть наступила не в четверг 21 февраля, а по крайней мере в воскресенье после захоронения. Двоятся, троятся, противоречат друг другу и многочисленные свидетельства современников, причем началось это с ранней молодости, еще со времен Нежинской гимназии, из воспоминаний о которой встают два весьма разнищихся друг от друга Гоголя. Один неопрятный, золотушный, с грязными ушами, из которых вечно текло что-то, грызущий постоянно медовые пряники, подозрительный, недалекий, замкнутый. Соученики избегали его, и даже, утверждает, один из них старались не касаться книг, которые побывали у него в руках. Но это один Гоголь, а другой — живой, общительный, остроумный, наблюдательный и, главное, великолепный комедийный актер. Два штриха, правда, в этих столь несхожих портретах совпадают. Феноменальная лень и абсолютная неспособность к наукам. Что же в таком случае говорить об интимной стороне жизни, об отношениях с прекрасным полом, о любви? К физической ее стороне Гоголь был равнодушен. Мужчина 40 лет, в самом соку, даже по тем временам, многие в этом возрасте, да и гораздо старше, женились на молоденьких. Он дал основание заявить одному своему знакомому, причем человеку не случайному, а кое-что смыслящему в подобных делах, поскольку был медиком. Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствует в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия. Но ведь союз с женщиной, в том числе и брачный союз, может держаться и на другом? Может. Однако надо помнить, что Гоголь был из тех редких людей, что предпочитают шагать по жизни налегке, не обременяя себя тем, без чего, в общем-то, можно обойтись. У него никогда не было так называемой недвижимости, не было своего угла, не было даже лишней пары сапог. А к сапогам, между прочим, он питал особую страсть. Направо и налево раздавал деньги, вещи, книги, а когда ему делали подарок, тотчас впадал в тревожное состояние и не успокаивался до тех пор, пока не сбагривал кому-либо свалившийся на голову дар. Все его состояние укладывалось в небольшой чемоданчик. Я просто стараюсь не заводить у себя ненужных вещей и сколько можно менее связываться с какими-нибудь узами на земле». Писано это в 1849 году, том самом году, на который, по некоторым данным, довольно зыбким, как это всегда у Гоголя, приходится попытка вольнолюбивого человека обзавестись именно узами, причем узами не какими-то временными приходящими, а в высшей степени серьезными до конца жизни. Брачными. Да-да, брачными. А еще это было время, когда писался и переписывался, и сжигался, и воссоздавался вновь ожидаемый с нетерпением всей России второй том «Мертвых душ». Подозрительный и на редкость осторожный автор держал рукопись в портфеле, с которым не расставался ни на миг, особенно во время путешествий. Портфеля не покидал Гоголь всю дорогу. На станциях он брал его в комнаты, а в тарантасе ставил всегда подле себя и опирался на него рукою. Словом, всякая неожиданность, всякое недоразумение, тем более по собственной рассеянности, были исключены, и потому, когда за 10 дней до смерти был сожжен, теперь уже окончательно второй том, никто не поверил осиротевшему автору, что сделано это, дескать, по ошибке. Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Итак, 1849 год был годом, когда Гоголь не только пытался соединить свою судьбу с судьбой женщины, но и писал заветную книгу. Естественен вопрос, не отразилось ли первое событие на втором? Не запечатлена ли часом сия таинственная дама на страницах погибшего в огне тома? Запечатлена. Прямых подтверждений этому, естественно, нет, как и всему, что имеет отношение к Гоголю, но есть косвенные, в том числе свидетельство одного из тех, кто близко знал писателя, а также знал эту женщину и вдобавок ко всему не раз слышал в авторском исполнении главы второго тома. Это Иван Аксаков. Известно, что помимо воспоминаний отдельных счастливчиков о чтении автором в их присутствии сожженных впоследствии великих страниц, уцелело и кое-что более материальное — черновые редакции первых 4 глав и одна из последних. Стало быть, уцелели и некоторые герои. Среди них обещанная читателю в конце первого тома чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей явной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. Зовут чудную девицу Уленькой. Она дочь генерала, существо невиданное, странное, которую скорее можно почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Вообще-то говоря, среди знакомых Гоголя была некая Уленька, жена его старинного приятеля Александра Данилевского, с которым они вместе учились в Нежинской гимназии. Но эта женщина не видение, тем более фантастическое, никоим образом на него не походила. Более чем реальной была она, реальной настолько, что однажды, гостя в усадьбе Гоголя на Полтавщине, едва ли не на глазах у Николая Васильевича, разрешилась от бремени. Сестра писателя вспоминала потом, какое тяжелое впечатление произвело это на брата, и как он с досадой вопрошал, что, дескать, за крик среди ночи. Ту, кто по убеждению Ивана Аксакова явился прототипом чудной русской девицы и чье имя мелькает в набросках ко второму тому, звали Анной. Анна Михайловна Вьельгорская была дочерью, пусть не генерала, но человека весьма знатного, приближенного к царю и, к тому же, отменного музыканта. Сочиненные им романсы распевал весь Петербург, а великодушный немец Роберт Шуман назвал его однажды гениальнейшим, присовокупив, правда, из дилетантов. Использовав свое влияние при дворе, граф Вьельгорский протащил на сцену ревизора, да и впоследствии неоднократно помогал строптивому автору в его изнурительной борьбе с цензурой. Гоголь переписывался и с самим графом, и с супругой его Луизой Карловной, урожденной принцессой Бирон, дамой строгой и весьма разборчивой в знакомствах, но к прославленному сочинителю, благоволящий, хотя не настолько, чтобы отдать за него мелкого помещика свое чадо. Переписывался и с дочерьми высокопоставленной четы, младшая из которых Анна сделалась предметом его особых забот, как педагогических, все наставлял на путь истинный, так и интимного характера. Было еще у Вьельгорских двое сыновей. Младший Иосиф умер от чахотки в 1839 году в Риме. Умер буквально на руках Гоголя, который не отходил от больного юноши. Это страшное время запечатлено писателем в автобиографическом наброске «Ночи на вилле», всего несколько оборванных на полуслове страниц. «Я глядел на тебя, мой милый, нежный цвет. Во все то время, как ты спал или только дремал на постели и в креслах, я следил твои движения и твои мгновения, прикованный непостижимою к тебе силою». Кажется, это самые нежные слова, которые исторг из себя Гоголь, обращаясь к конкретному человеку. Но человек этот был уже мертв. С живыми он разговаривал иначе, в том числе и с женщинами. «Вам же совсем не к лицу танцы, ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы не хороши собой. Знаете ли вы это достоверно?» И это он пишет той, кого мечтает видеть своей женой. Пилюля, впрочем, подслащена. Гоголь уведомляет молодую девушку, что временами она бывает хороша, но только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение. Он берется воспитывать в ней эти спасительные движения, имея в виду, само собой, движение душевное. Подобное альтруистическое желание Николай Васильевич выказывает относительно едва ли не всех своих знакомых, как женского, так и мужского пола, как младше его, так и старше. Но в большинстве случаев сии благие намерения ответного энтузиазма не вызывают. Людям не нравится, когда их начинают учить уму-разуму, даже когда в качестве наставника выступает гений. Уж на что уравновешенный человек Сергей Тимофеевич Аксаков и тот не выдержал и отчитал новоявленного пастыря. «Мне 53 года. Я тогда читал Фому Кемпийского, когда вы еще не родились. Я не порицаю никаких ничьих убеждений, лишь были бы они искренни. Но уж, конечно, ничьих и не приму. И вдруг вы меня сажаете, как мальчика, за чтение Фомы Кемпийского, нисколько не зная моих убеждений, да еще как. В узаконенное время, после кофею и разделяя чтение на главы, как на уроки». Это не самая резкая отповедь, полученная самопровозглашенным проповедником. Полугодом позже явилось письмо ректора Петербургского университета Петра Александровича Плетнева, который когда-то пристроил молодого сочинителя вечеров на хуторе близ Диканьки, ощутившего вдруг педагогический зуд на профессорскую кафедру. Вот что писал своему бывшему протеже ректор. Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь, попотчую. Что такое ты? Как человек — существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Плетнев полагает, не могут, но, говоря «друзья», подразумевает только мужчин. А ведь в окружении Гоголя роились еще и женщины. И вот им-то как раз приходилась по душе пастырская деятельность великого комика. Гоголь воспринимался тогдашним обществом преимущественно как комик, что сильно раздражало его. Самой чуткой, самой благодарной, самой восторженной ученицей Николая Васильевича была, конечно, Анна Вьельгорская, которую домашние ласково называли «Нози», что в переводе с английского означает «носатая». Для некоторых, возможно, это и считалось изъяном. Но Гоголь, у которого означенная часть лица, как известно, была размеров выдающихся, так не полагал. Он вообще не придавал значения внешнему виду. Журналист Арсеньев, которому в детстве не раз приводилось близко видеть автора «Мертвых душ», вспоминал впоследствии, что наружность Гоголя была очень непривлекательна, а костюм его, венгерка с брандербургами, придавал ему крайне невзрачный вид. Детская память цепка. А тут она, видимо, цепка особенно, ибо из мальчика вырос тайный осведомитель. Но это наблюдательность особого рода. Ей, к примеру, недоступно то, что открыто писательскому глазу. Так беллетрист Владимир Сологуб, автор знаменитого «Тарантаса» и одновременно супруг родной сестры Нози Софьи, писал о Гоголе. Он страдал долго. Страдал душевно от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви. Безнадежный? Почему же безнадежный? А потому что в отличие от родовитого и богатого графа Сологуба, которому беспрепятственно была отдана одна из дочерей Вьельгорских, вечно и приживало Гоголь рассчитывать на такую милость не мог. Приживал и он был во многих домах, в том числе и у Вьельгорских, когда те зимой 1843-1844 годов снимали роскошный особняк в Ницце. По утрам он обычно прогуливался по берегу уже остывшего моря с головой семейства и его младшей дочерью, жадно внимавшей каждому слову знаменитого писателя. Тогда Нозе было ровно 20, но знала она Гоголя уже давно, с 8-летнего по существу возраста. Родители уходили к знакомым слушать в авторском исполнении гремевшие на весь Петербург малороссийские, полные волшебных приключений повести юного хохла, а после с восторгом обменивались дома впечатлениями. Ах, как хотелось ей увидеть необыкновенного сказочника, ай, как хотелось услышать его. И вот свершилось. Нози ценила это. А когда он, уехав во Франкфурт, прислал ей письмо, ни матери, ни отцу, ни старшей сестре, а ей лично, то она тронута была до глубины сердца. Так, во всяком случае, оценила реакцию дочери сама Луиза Карловна, о чем не приминула сообщить Гоголю, и продолжала. Лицо ее как бы просветлилось при чтении ваших пророческих наставлений. Она чувствует необходимость заслужить лестное ваше о ней мнение. О каких пророчествах идет речь? Сколь нетрудно, говоря о Гоголе, быть определенным? На этот вопрос ответить можно. Нози сохранила гоголевское письмо. Помимо всего прочего, оно было ей дорого еще и потому, что ведающий тайну слов писатель возвращал своей юной корреспондентке подлинное ее имя. Оказывается, она никакая не Нози, она благодать. Анна в переводе с древнееврейского означает именно это. Вы будете точно Божья благодать для всего вашего семейства и всех вас окружающих. Но откуда ему известно сие? Как откуда? Подсмотрел, что и не намерен скрывать, а так прямо и признается, я потихоньку подсмотрел, уточняя, что подсмотрел не где-либо, а в душе, что ни человеческими, ни божьими законами не возбраняется. Старик Аксаков утверждал, что Гоголь льстит женщине, ее красоте, ее прелестям, и это в какой-то мере справедливо. Но ведь далеко не на всякую женщину специфическая гоголевская лесть действовала так, как на Анну Вьельгорскую. Та была буквально околдована сказочником. «Я вхожу в ваши чувства, вижу вашими глазами и мыслю вашими мыслями». Словом, думает о нем постоянно и не просто думает, а различает мысленным взором, куда вы смотрите, что думаете, и играете ли усами, или просто сидите со сложенными руками, с полузакрытыми глазами. Тут уж не просто духовный поводырь, а весьма реальный мужчина. И это не случайная нотка, не случайная и далеко не единственная. В другом письме Нози признается, с каким упоением вспоминает об их сокровенных беседах. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы. Как я вас вижу, Николай Васильевич, точно как будто бы вы передо мной стояли. Духовным поводырям так не пишут. Да и духовные поводыри не крутят перед молоденькими девицами усы. Здесь явно нечто иное. Есть у Гоголя поразительное признание. Поразительное по откровенности и спокойствию, с каким сделано оно. Обычно такие вещи люди стараются держать при себе. Это признание в том, что он, Гоголь, готов любить всех вообще, но любить кого-нибудь особенно, предпочтительно, я мог только из интереса. Далее разъясняется, что это интерес не какой-нибудь, а интерес обогащения. Причем обогащение сугубо умственного, а сердца в данном случае нет и речи. Сделано признание в самом конце 1847 года, а уже осень следующего, 1848, обозначается биографами Гоголя как начало романа с Анной Вьельгорской. Николай Васильевич и прежде бывал частым гостем в этой семье. Теперь же визиты участились, и если тайные причины сего, не прошедшего незамеченным обстоятельства от родителей ускользнули, сановным родителям и в голову не приходило, что какой-то мелкопоместный дворянишка дерзнет свататься к их дочери, то зятю, по-писательски остроглазому Сологубу, истина открылась довольно быстро. Анна Михайловна, читаем в воспоминаниях, кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь. Но вот вопрос, взаимно ли? Об этом у Сологуба нет ничего. Однако письма самой Анны Михайловны, пусть не прямо, пусть косвенно, а все же давали основания надеяться тому, кто получал их. Мне очень хочется знать, что вы делаете с тех пор, что вы в Москве? Как вы себя чувствуете и как вы перенесли первые морозы? Отвечайте, пожалуйста, на все мои вопросы. Отвечайте. Так с Гоголем не разговаривал никто. Мемуаристы рисуют его человеком молчаливым, насупленным, капризным, которому ничего не стоило, явившись в дом, где собрались исключительно ради его милости, не удостоить общество ни единым словом. И общество принимало это как должное, не роптало, не обижалось. А тут отвечайте. Надо сказать, что он тоже пекся о здоровье Нози и даже делал соответствующие предписания, причем предписания не как старику Аксакову читать после утреннего кофе такого-то святого, а нечто более мирское. О здоровье вновь вам инструкция. Ради Бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол, ваша грудь слаба, вы это должны знать. Редчайший, если не единственный случай, когда Гоголь пишет не о своей физической слабости, не о своих хворях, не о своем немощном теле, а о слабостях и хворях другого человека. Старается уберечь его как от долгой неподвижности, так и от резких движений, в особенности бешеных танцев. Они приводят кровь в волнение. Предвкушая скорую встречу с сестрами в Ельгорскими, и более всего, надо полагать, с младшей, Гоголь признается, что у него захватывает дух от радости. Нервическое ли это расположение или истинное чувство, я сам не могу решить. В конце концов, пришел-таки к выводу. Чувство. И чувство истинное. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. Это, правда, уже не письмо, это художественное произведение, второй том «Мертвых душ», когда Тентетников ощущает себя околдованным прекрасной Уленькой. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему в душу, скучная жизнь его на мгновение озарилась. Глава заканчивается призывом к читателю оставить Тентетникова и последовать за Чичиковым. Но уже в следующей главе, третьей по счету, Тентетников появляется вновь, и не просто появляется, а сватается к Уленьке. Вот только страницы, где описано сватовство, утрачены. Мы знаем о нем косвенно, с чужих слов, со слов тех, кто слышал второй том в авторском исполнении, точь-в-точь, как знаем с чужих слов о сватовстве Гоголя, которое, в отличие от сватовства героя, счастливым не было. Дабы обезопасить себя от унижения отказа, осторожный Гоголь пытался сделать предложение не прямо, а через мужа старшей сестры в Ельгорских Алексея Веневитиного, которого, в свою очередь, подготовил специальным письмом, до нас не дошедшим. В другом письме, сохранившемся, Гоголь объявляет это недошедшее неуместным и просит прощения за то, что смутил адресата, и прибавляет: «Что ж делать, утопающий хватается за все». Веневитинов, брат знаменитого и к тому времени уже мертвого поэта, хорошо знал характер и воззрение своей тещи, а потому без обиняков заявил претенденту, что «хватайся, не хватайся, а дело его труба». Так, во всяком случае, гласит семейное предание в Ельгорских. Но в нем ни полслова нет о том, знала ли о задумке несостоявшегося жениха Анна Михайловна. По-видимому, знала. А иначе... как объяснить письмо, совершенно необычное для Гоголя, письмо, которое он отправил ей весной 1850 года? Сказать, что Гоголь излил в нем душу, было б натяжкой, ибо душа изливается свободно и легко, а тут был долгий, кропотливый, мучительный труд, сродни работе над преданной огню поэмой. Писал, поправлял морал, Вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. «Нужна ли вам точно моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего». Стало быть, он в Нозе не уверен. Да, она была добра с ним, добра чрезвычайно. Да, она интересовалась его здоровьем, да, нуждалась в нем, и когда в его отсутствии некто граф Комаровский взял на себя исполнять вашу должность при моей особе, то не без легкого кокетства, уведомляет Гоголя Анна Михайловна, вы были бы довольны его ревностью. Все это, несомненно, имело место. Но имела ли место любовь? Сергей Тимофеевич Аксаков, об острой наблюдательности которого свидетельствуют его книги, обронил в одном из частных семейных, внутрисемейных к сыну обращенных писем страшную фразу: «Поистине я не знаю ни одного человека, который бы любил Гоголя». Аксаков уточняет: «Любил бы не за талант, таких хоть пруд пруди, а помимо таланта как человека, не как мужчину». В это целомудренный Сергей Тимофеевич влезать не стал, а просто как человека. Собственно, он и сам себя не любил. Не любил даже больше, чем другие. Отторгал себя, измывался над собой, уморял свою плоть голодом. И уморил таки. Но вот Нози... Неужто даже Нози не была исключением? Ему казалось, была. Но после объяснения, о котором мы можем лишь догадываться по тому, стоящему особняком во всем эпистолярном гоголевском наследии письму, наступило жестокое отрезвление. «Я много выстрадал с тех пор, как расстался с вами в Петербурге, изныл всей душой, и состояние мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее от того, что мне некому было его объяснить, не у кого было и спросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношения к вашему семейству. Все же, что относится к вашему дому, для меня святыня. Он не упрекает ее ни в чем, упаси Бог. Напротив, упрекает себя за то, что окружил ее мутными облаками недоразумений. Что, однако, считает он недоразумением? Свое чувство к ней? Или то, что поверил как мальчишка в ее чувство к нему? Поверил, что у него, как у всех людей, может быть семья, дом. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Еще он не умеет объяснить своей роли при ней. Что это не роль мужа, теперь ему ясно. Чудес на свете не бывает, разве что в сказках, которые он так великолепно складывал. Но то на бумаге. В жизни, как выяснялось, раз за разом, в собственной жизни он был никудышним строителем. И все же, чем-нибудь, да должен же я быть относительно вас. Бог недаром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть нечто другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Да, в жизни, в собственной жизни он был никудышним строителем, но компенсировал дефицит счастья на бумаге, в том числе и в трижды предаваемом огню втором томе. Жил на свете такой человек, Арнольди, с чужеземной фамилией, но русским именем Лев Иванович. Личность незначительная, однако прочно вошедшая в историю российской словесности. Чем? А тем, что, оказавшись волею судьбы нечаянным слушателям второго тома добросовестно и бесхитростно, подробнее прочих современников, куда более искушенных в литературе, записал то, что ему запомнилось. Именно со слов Арнольди знаем мы многие подробности унесенных огнем страниц, в том числе и о сватовстве Тентетникова Куленьки. Получив согласие, пересказывает Арнольди эту ключевую сцену, Тентетников вне себя от счастья оставил на минуту Уленьку и выбежал в сад. Ему нужно было остаться одному, с самим собою. Счастье его душило. Конечно, это была очередная гоголевская греза, мечта, сказка. И сказке этой, если верить Арнольди, автор посвятил две чудные лирические страницы. Дело происходило летом, в полдень, но яркие солнечные лучи едва пробивались сквозь неподвижную листву. Мастерскую кистью описан был этот сад. Каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве и все насекомые, и, наконец, все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый. «Я живо помню», — продолжает Арнольди, — «что это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватило дыхание». Вот и другая слушательница, сестра Арнольди, с которой Гоголь был весьма дружен, в ее-то доме и происходило чтение, вспоминая об Уленьке с Тентетниковым, подтверждает, что удивительно было описано их счастье, взаимное отношение и воздействие одного на другого. Впрочем, высказывались с величайшей осторожностью и суждения критические. Кое-кто находил, что Уленька как-то уж чрезмерно хороша, что она явно идеализирована, ибо читателю непонятно, отчего она вышла такою, кто в этом виноват. Автор слушал, опустив глаза. Уж он-то, наставник Анны Михайловны, знал, кто виноват. И бормотал смущенно, что да, замечания справедливы, он не схватил своей героини. Но, с другой стороны, попробуй-ка схвати такую. Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вслед за мыслью. Выражение лица, выражение разговора, движение рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону. И казалось, как бы она сама вот улетит вослед за собственными ее словами. Это не пересказ Арнольди. Это уцелевший чудом гоголевский текст, который он со смирением признавал несовершенным. Но случались моменты, когда текст этот являлся перед мысленным взором автора во всем блеске полной и окончательной готовности. Такое бывало в минуты, когда требовательный мастер бросал рукопись в огонь. Сперва первую редакцию, потом вторую. Теперь, за 10 дней до смерти, минута эта повторилась. Последняя счастливая минута его истаившей жизни. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра. Успел ли разглядеть автор в этом возрожденном на миг великолепии образ, улетающий вослед за собственными словами чудной русской девицы? Бог весть. О Гоголе мы с этого начали и этим закончим, трудно сказать что-либо определенное.